нацболах и комиссарах. Когда в 1993 году мы, я, Александр Дугин и Тарас Рабко, 18-летний студент Тверского университета, создали НБП, Национал-большевистскую партию, Русское национальное единство уже существовало с октября 1990 года. РНЕ, ровесник ЛДПР, старейший после КПСС российской политической организации, в октябре 1995 года на своем съезде РНЕ заявила численность в 5000 человек. В Москве и Московской области их насчитывалось 500-600. Это была самая крупная молодежная организация России начала и середины 90-х годов. Ее идеологией официально был назван доморощенный русский национал-социализм на базе православия, но на самом деле молодежь привлекала военизированная организация РНЕ, дисциплина, военная форма, занятия по стрельбе и владению приемами рукопашного боя. В России 90-х нередкость было видеть на улицах городов группы военизированных подростков. Члены РНЕ держались серьезно, спокойно и скорее вызывали симпатию, в разнузданной Москве так уж точно. В 1997 году, будучи кандидатом, на довыборах депутат-коммунист скончался, в депутаты Госдумы от Георгиевского округа Ставропольского края, я обнаруживал свежие листовки РНЕ даже в самых заброшенных страницах, у границы с Чеченской республикой. Юноша со щитом и мечом в руках предлагал защитить население. В казачьих станицах в то время и в том месте они были популярны. НБП, которую мы создали в 1993-м, быстро догоняла по популярности РНЕ. Никакой формы, но единообразная черная одежда городских подростков, черные джинсы, куртка, стрижка под ноль. По желанию, никого не заставляли. Люди приходили и с зелеными иракезами. Партия лево-правая. НБП привлекала молодежь того времени более всего именно своей идеологией, эклектически собравшей воедино именно и правых героев XX века, от чернорубашечников Муссолини до Че Гевары, от героев-большевиков до героев итальянских красных бригад и немецкого РАФ, Курчо и Баадера. К нам шли и рабочие подростки, и студенты элитных вузов, все яростные элементы, которых отталкивала новая жизнь России с ее культом наживы и стяжательства. В 1998 году мы созвали первый Всероссийский съезд партии и обнаружили, что нас очень много, и что партия так молода, что часть партии невозможно было включать в документы, таким было меньше 18. У нас уже были организации в 47 регионах России. Мы подали документы на регистрацию партии в Министерство юстиции. Нас не зарегистрировали. Мы подали документы еще раз. Нас опять не зарегистрировали. Под лживыми предлогами. Если бы нас зарегистрировали, мы бы участвовали в выборах в Государственную Думу в 1999 году и гарантированно попали туда. Настолько партия была яркой и молодой. Их 5000, они все молодые. Мы не знаем, чего от них ожидать. Резюмировал в Таганском суде отношение власти к нам красномордый представитель Минюста. По-моему, он был еще и пьян, либо с похмелья. В 1997 году партия попыталась принять участие в казачьем восстании в Казахстане. Восстание было предотвращено, множество людей арестованы. В 2001 году я был арестован вместе с товарищами в горах Алтая на границе с Казахстаном по обвинению в попытке организации незаконных вооруженных формирований. Фактически обвинен в попытке начать партизанскую войну. По выходе из-за решетки партия обратилась к практике насильственных действий, акций прямого действия. Активисты партии поражали пищевыми продуктами ВИПов правительства. Однажды даже Михаила Касьянова, премьера и генсека НАТО. А также стали захватывать мирным путем кабинеты важных чиновников. Так, в 2004-м были захвачены кабинет Зурабова в Министерстве здравоохранения и приемная администрация президента, за что нацболы были посажены в тюрьмы. В ответ на деятельность НБП серый кардинал Кремля господин Сурков создал в феврале 2005 года по лекалам и рецептам НБП, они содержатся в моей книге «Как мы строили будущее России», движение «Наши», целью которого была именно борьба с молодежной партией НБП. Приведу только одну цитату из «Как мы строили». «При отборе ребят следует сразу делить их на комиссаров, способных вести работу по пропаганде и агитации, способных выступать перед массами, убалтывать массы, и на солдат. Солдатская должность почетна, но на данном этапе борьбы нам важнее комиссары, сеятели нашей идеологии, развитые и образованные. Так что комиссары Селигера слизаны с нацболов и запрещенный национал-большевистской партией. Светская жизнь. На выставке. Я тут поучаствовал в благотворительном мероприятии для Красного Креста. Меня и еще 30 звезд сфотографировали с флюорографией в руках. Фотограф талантливый. Он со мной уже работал. Перед Всемирным днем борьбы с туберкулезом открывалась в мраморном зале Политехнического музея выставка. Я на выставку поехал. Моя служба безопасности отправилась туда еще раньше. Так что, когда я прибыл, они уже там, в Политехническом, все знали. Охранники мои, я имею в виду. Я люблю так вот входить, таким шаром из людей. Охрана вокруг, я внутри. Непонятно, что тебя ждет впереди. Адреналин волнами набегает. Жизнь оппозиционного политика полна зловещих приключений в России. Пальто осталось в машине. Вперед рассекаем толпу, входим. Чуть ли не сразу же и зал. Телекамеры, фотокамеры. Толпа людей среднего возраста. При моем вступлении в зал все встрепенулись, чтобы отшатнуться. Так как я добросовестный и старательный тип, то я пошел осматривать фотографии звезд с флюорографиями в руках. Вот Тина Канделаки и ее флюорография. Тину я встречал пару раз, она со мной здоровается. Самой Тины в зале нет. Вот телеведущая Катя Стриженова. Она много лет тому назад принимала меня на телевидении в утреннем шоу. Она вела его вместе с мужем. Далее на стене висели звезды, которых я не знаю. «А я где?» — спросил я своих ребят. «Вы там, Эдуард Вениаминович. Где фуршет? В самом дальнем углу». Я пошел поглядеть на себя. Действительно. Дальше повесить меня было невозможно, потому что там дальше был выход в подсобные помещения. К тому же половину моего портрета загораживала собой крупная многосложная ширма черного цвета. Заглянув за нее, я увидел, что за ширмой спешно подкрепляются чем-то вонючим официанты в синих фартуках. «Извините», — сказал я официантам, и стал смеяться. В это время меня нашла корреспондент «Комсомольской правды» женщина. «Почему вы решили участвовать в акции Красного Креста?» — спросила госпожа «Комсомольская правда». «Странно видеть вас здесь». «Потому что я сидел в тюрьме, а в тюрьмах России свирепствуют новые неизлечимые формы туберкулеза», — сказал я. Мне, как никому, близки страдания туберкулезных больных. Мимо прошла крупная девка в синих джинсах мешком и в серый тишот, явно американка, — подумал я. Улыбнулась, увидев меня под моим портретом. Губы у нее были яркие и чувственные, на плече сумка. «Эдуард Вениаминович», — Димка указал мне кивком головы на фотографию рядом с моей. «Это она». Действительно, это была именно девка с чувственными губами, но она оказалась не американкой. Под фотографией она была обозначена как Верочка Полоскова. «Че» в имени было заменено цифрой 4, как в блогах. Мы отошли от портретов и углубились в зал. «Кто такая Верочка Полоскова?» — спросил я охранников. Они не знали. Было множество пожилых женщин, множество телекамер. Мне кивнул оператор Первого канала и грустно улыбнулся. Он не мог вступить со мной в профессиональные отношения. За интервью со мной никто гроша ломаного не даст, а то и уволят. Слева от меня стояла телегруппа НТВ. Они смотрели на меня, как на еще одну мраморную колонну в мраморном зале. Подошел худой молодой человек в бархатном пиджаке и представился директором выставки. «Ваша фотография висела вот здесь», — показал он на центр стены сразу же возле входа. «Но руководство приказало перевесить ее. Вы уже видели себя?» «Да», — сказал я, — «видел». Трусость родилась раньше этих людей. «Казалось бы, чего тут такого? Убеждаем людей ходить на флюорографию, чтобы раньше диагностировать болезнь. Никакой политики в борьбе против туберкулеза нет». Телеканал «Россия» интервьюировал Стриженову. Оператор прошел к зонту, отражающему свет, и поставил его так, что я оказался перед зонтом. Мы отошли. Я засмеялся. Директору выставки сообщил, что готовлюсь написать книгу «Как сделаться самым ненавидимым человеком в России». «И как же?» — спросил директор. «У вас есть рецепт?» «Есть. Следует всегда говорить правду. Мгновенная и вечная ненависть вам обеспечена». У них были выступления. И международных гостей, и своих. Фотограф Сергей Головач подошел ко мне, пожал руку. Я пытался договориться с ним, чтобы вы выступили. Не удалось. Не переживайте, Сергей. Терпеть не могу торжественных речей. После речей начался фуршет. Мои ребята принесли мне по моей просьбе бокал красного вина. В этот момент прямо по курсу объявилась большая Верочка Полоскова. Она раскраснелась, и из-под тишот у нее на плече обозначилась лямка черного лифчика. Я подошел к ней. «Скажите, соседка, почему меня загнали в самый дальний угол? Я знаю. А почему вас туда сослали?» Верочка загадочно улыбнулась. Темная челка упала ей на горячее лицо. «Близкие по духу должны держаться вместе?» — сказала она. «Поддерживаю», — сказал я, и, достав из визитного кармана пиджака визитку, вручил ей. «Будем держаться вместе». После чего Верочка откланялась почему-то. Я думаю, она стеснялась есть в присутствии меня и моих охранников, ведь в руке у нее была тарелка со сладостями. Женщины же любят мягкие сладости, но им приятнее пожирать их в одиночку. Я стоял с охранниками и высмеивал прохожих. Отличное занятие. В людях всегда можно обнаружить и смешное, и нелепое. Краем глаза я заметил, что две женщины, поздоровавшись с Верочкой, шли в нашем направлении. «Кто такая Верочка?» «Вы с ней поздоровались». «Молодой талантливый поэт. Лауреат премии «Живого журнала», — охотно сообщили дамы. «Мы ее очень любим». Затем сотрудница независимой газеты рассказала мне, как Марья Васильевна Розанова, будучи в доме под Парижем одна, обнаружила на верхнем этаже вора, изгнала его и гналась за ним, отбивая украденные вещи. Вот вам и старушка Божий одуванчик, вдова писателя Синявского. Директор выставки появился опять. Вы извините. Помилуйте, за что? Я на днях держал в руках учебник по русской литературе второй половины XX века. Так я там даже фамилии своей не нашел в именном указателе. Нет меня. Ха-ха-ха. Мои охранники с удовольствием смеялись вместе с нами, с директором и со мной. Действительно, смешно ведь. Просто дико смешно. Очень смешно. Светская жизнь. Моя светская политическая жизнь вспоминается мне в эпизодах. Зюганов положил огромный лапоть розовой ветчины на полбатона и через стол протянул мне. Ешь, Эдуард. Революционер должен хорошо питаться. Шла 28-я или 29-я городская партийная конференция КПРФ. Был перерыв, 12 часов дня. Я отказался, я ем вечером, один раз в день. Зюганов открыл рот и сомкнул челюсти. И заживал. «Не будешь иметь сил на революцию», — пробасил он между глотками и запил чаем. Умный, но бесформенный Алексей Митрофанов с двухметровой ростой худющей девицей стоит с бокалом шампанского. Гости съезжаются на презентацию лучших людей года по версии журнала GQ. Место действия — внутренности малого театра. Митрофанов в свежайшем смокинге. Девица так тонко подобрана, что к стилю не придерется сам Хельмут Ньютон. Подхожу к нему с охранниками. Обнимаемся. Мы знакомы с 1992 года, когда в бильярдной его даче я создал праворадикальную партию. Впрочем, партия скончалась в возрасте 6 месяцев. Митрофанов всегда поверяет мне страшные политические тайны. Мы всякий раз решаем встретиться и никогда не встречаемся. Октябрь 2008-го. В ресторане «Прага» традиционный юбилей радио «Эхо Москвы». Здесь можно увидеть 2/3 политического бомонда. Телекамеры, фотографы, залы, заставленные закусками и алкоголем. Обильно. Щедро. Всех встречает склокоченный главный редактор Алексей Венедиктов в клетчатой рубашке американского лесоруба. Зюганов здесь, с 2-3 партийными товарищами в серых костюмах. Энергично жует. Тарелка в руках. Обычно проскакивает приветливый Явлинский. В этом году его, впрочем, нет. Очень сытый Никита Белых, с грязью щетины на щеках. Адвокаты Генри Резник, Генрих Падва. С Падвой мы обнимаемся сердечно. Мы друг к другу хорошо относимся. Неузнаваемый никем, кроме меня. Со мной разговаривает бывший министр юстиции Ковалев. Человек, получивший условно неслыханные 9 лет. Проходит Крашенинников, также бывший министр юстиции. Выхожу и загораживаю путь. Это сделать легко, толпа густая. Спрашиваю. Не жалеете о том, что не зарегистрировали НБП в 1998 году? И сегодня бы не зарегистрировал, зло бросает он. Пожалеете еще, говорю я. Я уверен, что пожалеет. Хакамада в окружении фотографов. Бывший премьер Касьянов со счастливейшим лучезарным лицом. Вокруг них тоже образуется толпа из фотографов. В нормальное время я бы подошел поздороваться, но протискиваться не стану. Французский посол появился, английский посол. Останавливаюсь выпить рюмку водки с писателем Прохановым и бывшим главой Центробанка, старым Гераклом Геращенко. Проходит бывшая владелица РЕН-ТВ и нынешняя журнала The New Times Ирена Лесневская. Здороваюсь. В РЕН-ТВ меня принимали 1 июля 2003 года, в день, когда я прибыл в Москву из лагеря. А вот и Владимир Вольфович, с тарелкой, окруженной охранниками, спиной ко мне. «Владимир Вольфович!» — окликаю я его. Он поворачивается. Просиял. Передает тарелку охраннику. Я передаю свой бокал с белым вином своему охраннику. В общем порыве мы неожиданно обнимаемся. Я знаю его с 1992 года. «Ну что?» «Пришло ваше время», — говорит Жириновский, с подковыркой такой. «Кризис. Скоро к власти придете». «И ваше время», — делаю я ему комплимент. «Ну, мы после вас. Вы первыми пойдете на баррикады. Вас всех поубивают, а тогда придем мы. Россия достанется нам». Жириновский сияет. «Нас поубивают не всех», — говорю я. «У власти будем мы». «Good old, Жирик», — думаю я. И, взяв бокал из рук охранника, иду дальше. Вот для Новодворской принесли стул и усадили. А рядом стал ее верный Боровой. Германия. Попасть в Валхалу. Боги древних германцев живут в Асгарде. Асгард — обитель богов положительных, тех, которые асы, потому что есть еще ваны. Ваны не живут в Асгарде, но живут в ледяной пустыне. Сейчас между двумя группами богов перемирие, но оно непременно кончится, когда наступит Рагнарёк, судьба богов, конец света. Важнейшие боги Асгарда – Один и Тор. Дворец Одина – Валхала, самый красивый дворец в Асгарде. Валхала – это огромный зал, где Один празднует вместе с избранными его героями. С теми, кто храбро пал в битве, ибо те, кто умер своей смертью, недопущены. Мясо кабана по имени Шримнир готовят каждое утро, и его хватает на всех. Съеденный до костей кабан появляется несъеденным каждую ночь, и его вновь готовят каждое утро. Герои наслаждаются сладкой свининой. Пьют герои в изобилии хмельной напиток, брагу, изготовленную из перебродившего молока козлицы Хедриум. В те часы, когда герои не пируют, они забавляются битвами. Каждый день они приходят во двор Валхалы или на луг и сражаются до тех пор, пока не иссекут друг друга в куски. Таково их времяпрепровождение. Но когда приходит час приема пищи, они оправляются от ран. Срастаются воедино и возвращаются пировать в Валхалу. Один желает собрать как можно больше героев в Валхале, чтобы в судный день, когда наступит решающая битва Рагнарёк, дать достойный отпор врагу. Главный враг — великан Локи, а также родившиеся от связи Локи с великаншей Ангбадой, волк Фенрир и мировой змей Мидгарда. Локи более древнее, чем боги, существо хитроумное и злое, вместе с тем нелепое. Так, выступая в женской роли, Локи родил восьминогого жеребца Слипнира от иноходца Свальдифари. Боги победили Локи и привязали его к камню кишками его собственных сыновей. Над ним нависает змея, яд которой капает на голову Локи, причиняя ему страшные муки. Но перед концом света Локи сбежит и подымет восстание. Асы и их противники уничтожат друг друга. Волк Фенрир убьет Одина. Сын Одина, Видар, убьет Фенрира. Тор и Великий Змей убьют друг друга. Все небесные огни погаснут. И погруженную во мрак землю поглотит море. Затем все-таки будет хэппи-энд. Земля снова выйдет на поверхность, станет владением невинного бога Бальдра, убитого Локи когда-то, и безгрешного людского рода. Одину, чтобы приготовиться к Рагнарёку, нужно множество героев, потому Один посылает на каждое поле битвы своих посланниц, девственниц валькирий, выбрать тех, кто пойдет геройской смертью, и доставить их в Валхалу, в Асгард. Туда можно попасть только через мост Бифрост, Радугу. Валькирии в переводе значит «избирающие павших». Валькирии вооружены шлемами и пиками, на них доспехи. Когда они летят по небу на задание, их доспехи отбрасывают странные мигающие отблески, называемые «Аурора Бореалис» или «Северные огни». Валхалла – резиденция Одина, ярко освещена факелами. Начальник, верховный командир, одноглазый, старый, самый старый из богов, Один, восседает на своем троне. На его плечах сидят вороны Хагин и Мунин. Вороны целыми днями летают по миру и, возвращаясь, рассказывают Одину обо всем, что видели и слышали. От их внимания не ускользает ничто. У ног Одина сидят два волка — Гери и Фреки, которым Один отдает все мясо, принесенное ему, потому что сам он не нуждается в пище. Он только пьет брагу из молока козлицы Хедриум. Брага для него служит и пищей, и напитком. Для выездов Одину служит восьминогий жеребец Слейпнир, отобранный им у Локи. Один также бог войны, под именем Вутан или Вуатан, бог битвы, но также бог магии и вдохновения. В германском обществе Один был богом аристократов, ярлов, но не пользовался популярностью у кирлов, свободных людей. Вооруженные банды Одина терроризировали деревни. Кроме того, Один требовал человеческих жертв, повешенных на деревьях. Обычные воины, не герои, идут к Хель, богине преисподней. К Одину валькирии доставляют тех, кто достиг в бою состояния берсерка, носящего медвежью шкуру. Сочетание смертоносной ярости с невозмутимостью. Интересно, что богов асов с ванами и между собой рассорила ванская богиня Фрейя? Она внесла в мир и в саму обитель богов Асгард похоть, от которой асы не могут избавиться. Единственное место, куда Один не допустил проникновения чар богини Фрейи, это Валхалла. Именно поэтому валькирии девственницы, и в Валхалле нет иных женщин. В свое время Один, раненый копьем, 9 месяцев провисел на дереве Игдрасиль. Это мировое дерево, держащее небесный свод, ось мира. Вися на дереве и страдая, Один получил бесценный дар поэзии и магии, а также знание рун, древней германской письменности. Валхалла представляется мне местом знакомым, чем-то вроде казацкого куреня. По отцу мои предки — казаки с верховьев Дона, переселившиеся туда после разгрома Запорожской сечи. Валхалла — это, конечно, мужское воинское общежитие, и царят там нравы казармы. А командует всеми ярый женоненавистник, одноглазый старый полковник. Грубость, необузданность и неотесанность Валхаллы бросаются в глаза. Пожирание свинины от пуза, хряк к утру будет целеханек. О, сладкая свинина! Алкоголь из козьего молока, старый одноглазый полковник настолько проспиртован, что ему уже не нужна пища. Суровые тотемные животные вольных казаков, ворон и волк, дьявольский волшебный конь с 8 ногами. Столько увидишь, если пить и жрать день и ночь и с остервенением сражаться. Короче, перед нами варварский рай казармы. С подлинным верно до деталей. Могу я засвидетельствовать. Я, которому посчастливилось пожить в 2-3 казармах, ставшей мне родной Сербии. Поскольку годы мои преклонны, я все чаще подумываю над тем, как бы не промахнуться, как бы попасть не к Хель, богине преисподней, но попасть в Валхаллу, к бравому одноглазому полковнику Одину. Боязно не попасть в Валхаллу.